Глава 11. Тайный переход. «Я почти ничего не вижу!» — прокричала Вега из-под шали, которую Флафанора накрутила ей на шляпу так, что концы свешивались и закрывали лицо. «Тсс!» — шикнула Флафанора. В огромном платье миссис Клаттербакс с рюшами по подолу она прошла по переулку и пролезла через открытое окно к себе домой. В мамином кабинете все было вверх дном. «Фелисити, Бетта и Эгги Хуф явно тут побывали. Видимо, нас искали», — прошептала Вега, перешагивая через кучи бумаг и обрезков ткани на полу. «Это хорошо. Значит, больше сюда не придут», — рассудила Флафанор. «Пока», — проворчала Вега. «И они могут все еще быть в доме». Флафанора на минуту задумалась, а потом объявила. «Тогда давай воспользуемся тайным переходом. О нем-то они точно не знают». В доме миссис Брю был тайный переход. Так хитро устроенный, что из ее кабинета можно было попасть в любую комнату почти мгновенно. Правда, сама она чаще всего перемещалась на кухню, за вкусненьким. Чтобы воспользоваться тайным переходом, нужно просто сесть на стол за письменным столом и пробормотать. «Если очень захочу, и на стуле улечу». И стул перенесет тебя в ту комнату, которую ты загадаешь. Флафанора плюхнулась на стул. Вега примостилась рядом, и тут же у нее перед носом оказалось платье Флафаноры. Оно было таким пышным и с таким количеством оборок и рюшей, что когда садишься, все это вздымается, окутывает тебя и любого, кто оказался рядом. «Командуй!» — разрешила Флафанора и хлопнула Вегу по коленке. Вега закрыла глаза и пробормотала волшебные слова, думая о спальне миссис Брю. «Возьмем все, что нужно, и сразу же отправимся на поиски Пегги», объявила Вега, стаскивая с головы надоевшую шаль и шляпку. Стул закрутился на месте, стол отъехал, ковер завернулся, и девочки увидели люк в полу. Флафанора вздохнула и принялась со скучающим видом разглядывать свои ногти. Она-то тысячу раз путешествовала на стуле. А вот Вега, которой только рассказали, для чего стул нужен, и велели ни за что и никогда им не пользоваться, изо всех сил вцепилась в спинку. Стул нырнул в люк и помчался по темному туннелю. Крошечные фонарики на стенах освещали сотни эскизов нарядов. Вскоре стул свернул налево, затем направо, а потом вдруг устремился вверх, как лифт, только еще и вращался. Вега зажмурилась. Когда она отважилась открыть глаза, стул уже опять несся горизонтально. Откуда ни возьмись, появилась ночная рубашка и сама собой натянулась на Вегу прямо поверх платья. Мягкие тапочки скользнули на ноги. Вега посмотрела вверх. И в ту же секунду ей на голову опустилась сетка для волос, да так, что закрыла все лицо. А потом на них посыпался золотой порошок. «Как красиво!» прошептала Вега из-под сетки. Но Флафанора уставилась на нее в ужасе. «Ты что, загадала мамину спальню?» «Ну да», — Вега кивнула. «А что такого?» «Она засыпает с трудом, поэтому специально создала снотворный порошок, чтобы скорее «Флафанора?» — окликнула ее Вега. Но подруга уже крепко спала, а через секунду и сама она отключилась.